Общее замечание о тайнах. Во всех видах веры, которые относятся к религии, исследование неизбежно наталкивается за их внутренними свойствами на тайну, то есть на нечто священное, что хотя и может быть известно каждому в отдельности, но не может быть общественным достоянием, то есть не может быть сообщено всем. Как нечто священное, оно должно быть моральным, а следовательно, предметом разума и внутренним образом может быть признано достаточным для практического применения. Но как нечто тайное, оно все же недостаточно для применения теоретического, ибо в таком случае его можно было бы объяснить каждому, а стало быть, также и внешним, то есть публичным образом. Веру в нечто, что мы должны тем не менее рассматривать как священную тайну, можно представить или как боговдохновенную, или как веру чистого разума. Не чувствуя за собой большой необходимости принудительно признавать первую, мы установим себе максимой держаться последней. Чувства — это еще не познание, и, следовательно, не объясняют никакой тайны. А так как последнее имеет отношение к разуму, но все же не может быть общим достоянием, то каждому следует, если оно такова, искать ее только в своем собственном разуме. Невозможно априори и объективно решить, бывают ли такие тайны или нет. Мы, следовательно, должны непосредственно искать во внутреннем, объективном свойстве наших моральных задатков средства увидеть, имеются ли в нас таковые. Однако мы не имеем права причислять к священным тайнам непостижимые для нас основы морального, которые, правда, могут быть известны публично, но причины которых нам не дана. Мы можем причислить к ним только то одно, что дано нам для познания, но не может стать публичным достоянием. Так и свобода. Свойство, которое становится известным человеку из определимости его произволения через безусловный моральный закон, не есть тайна, ибо ее познание может быть каждому сообщено, но неисследимая основа этого свойства — тайна, поскольку она не дана нам для познания. Вместе с тем, эта свобода есть единственное, что, будучи применено к конечному объекту практического разума, реализации идей моральной конечной цели, неизбежно ведет нас к священным тайнам. Так как человек не может сам реализовать идею высшего блага, неразрывно соединенную с чисто моральным образом мыслей, не только со стороны относящегося к ней блаженства, но и со стороны необходимого объединения людей для общей цели, хотя действовать в этом направлении есть его долг, то он находит для себя необходимой веру в содействие или в существование морального миродержца, лишь с помощью которого эта цель становится возможной, и перед ним открывается бездонная тайна того, что при этом делает Бог. И следует ли вообще приписывать ему, Богу, нечто и что именно? Между тем, человек в каждом долге не познает ничего другого, кроме того, что он сам должен делать, чтобы быть достойным неизвестного или, по крайней мере, непонятного ему восполнения. Эта идея морального миродержца является задачей для нашего практического разума. Нам не столько важно знать, что такое Бог сам по себе, по своей природе, сколько что такое Он для нас как моральное существо, хотя в интересах этого отношения мы должны мыслить и принимать свойства божественной природы таким образом, как это в данном случае диктуется его абсолютным совершенством, необходимым для исполнения его воли. Например, понимать его как неизменное, всеведущее, всемогущее и так далее существо. И вне этого отношения ничего в Боге понять не можем. Соответственно, данные потребности практического разума, всеобщая истинная религиозная вера есть вера в Бога. Первое — как во всемогущего Творца неба и земли, то есть в моральном смысле, как в святого законодателя. Второе – как в хранителя человеческого рода, то есть благого правителя и морального опекуна его. Третье – как в блюстителя своего собственного священного закона, то есть как в праведного судью. Эта вера, собственно, не заключает в себе никакой тайны, ибо она выражает исключительно моральное отношение Бога к человеческому роду. Она сама собой напрашивается разуму каждого человека и потому встречается в религии большинства цивилизованных народов. В понятии о народе как общности, в которой подобная троякая высшая сила всегда должна быть мыслима, заключено то, что эта общность представляется здесь только как этическая. Поэтому указанное троякое качество высшего морального главы человеческого рода может быть мыслимо соединенным в одном и том же существе, которое в юридически гражданском государстве по необходимости должно разделяться между тремя различными субъектами. Но поскольку это вера, которая в интересах религии вообще освобождает моральное отношение человека к высшему существу от вредного антропоморфизма и соразмеряет его с подлинной нравственностью народа Божьего, впервые является миру явно воплощенной в христианском вероучении, и только в нем, то ознакомление с ней можно назвать откровением того, что для людей по их собственной вине до сих пор было тайной. А именно, в этом откровении говорится, во-первых, не следует представлять себе высшего законодателя как такового не милостивым, а значит, снисходительным, терпимым к человеческим слабостям, не деспотичным, повелевающим по своему неограниченному праву, а его законы следует представлять не как произвольные, не сродные с нашими понятиями о нравственности, но как направленные к святости человека. Во-вторых, следует полагать его доброту не в безусловном благоволении к своим творениям, но в том, что он прежде всего смотрит на их моральные свойства, которыми они могли бы быть ему угодны, и только тогда восполняет их неспособность удовлетворить этому условию их собственными силами. В-третьих, его справедливость следует представлять себе не как благосклонную и доступную просьбам, что заключало бы в себе противоречие, и еще менее как выражающуюся в качестве святости законодателя, перед которой ни один человек не прав, но лишь как ограничение благости на условии соответствия людей священному закону, поскольку они, как чада человеческие, могли бы сообразовываться с его требованиями. Одним словом, Богу угодно быть почитаемым в трояком, специфически различном моральном качестве, для которого название разных, не физических, но моральных личностей одного и того же существа отнюдь не неудачное выражение. Этот символ веры выражает вместе с тем и всю чистую моральную религию, которая без этого различия подвергалась бы опасности. По наклонности людей мыслить себе божество как верховного главу человеческого, ибо в его управлении эти три качества обычно не отделяются друг от друга, но часто смешиваются и сливаются воедино, выродится в антропоморфическую рабскую веру. Но если эту веру в божественное триединство следует рассматривать не только как представление о некой практической идее, но как долженствующую представить то, что есть Бог сам по себе, то она превосходила бы все человеческие понятия и была бы, следовательно, тайной откровения, недостижимой для познавательной способности человека. И говорить о ней как таковой можно было бы только в этом отношении. Подобная вера, трактуемая как расширение теоретического познания божественной природы, была бы только исповеданием совершенно непостижимого для людей и, если они мнят, что понимают его, антропоморфического символа церковной веры, что ни в малейшей степени не способствует нравственному улучшению. лишь то, что хотя бы в практическом отношении можно вполне понять и постигнуть, но что в смысле теоретическом определение природы объекта самого по себе превышает все наши понятия, есть тайна в одном отношении и все-таки может быть дано в откровении в некотором другом отношении. К последнему роду относится и ранее названная тайна, которую можно разделить на три тайны, откровенные для нас в нашем собственном разуме. Первое. Тайна призвания людей как граждан к этическому государству. Мы не можем мыслить себе всеобщее безусловное подчинение человека божественному законодательству, иначе, как лишь постольку, поскольку мы считаем себя вместе с тем и его творениями. Точно так же, как и на Бога можем смотреть, как на основоположника всех естественных законов, лишь потому, что Он творец всех вещей природы. Но для нашего разума совершенно непостижимо, каким образом существо может быть создано для свободного применения своих сил. Ведь мы, согласно принципу причинности, не можем приписывать существу, которое считается порожденным, никакой другой внутренней основы его действий, кроме той, которую закладывает в нем производящая его причина, определяющая, стало быть, внешним образом, тогда и каждое его действие. Само же это существо, значит, не будет свободным. Следовательно, божественное, священное и поэтому лишь к свободным существам применимое законодательство не может быть соединено в усмотрении нашего разума с понятием их сотворенности. А существа эти надлежит рассматривать только как уже существующие свободные существа, подлежащие определению не через их естественную зависимость в силу сотворенности, но лишь через моральное, по законам свободы возможное принуждение, то есть через призвание к гражданству в божественном государстве. И если с моральной стороны призвание к этой цели совершенно ясно, то для умозрения возможность существования призванных — непроницаемая тайна. Вторая. Тайна искупления. Человек, насколько мы его знаем, испорчен, и сам по себе отнюдь не соответствует этому священному закону. Тем не менее, если благость Божья как бы призвала его к существованию, то есть пригласила к существованию особого рода, в члены Небесного Царства, то Бог должен иметь и средства, чтобы восполнить у людей недостаток необходимой пригодности к этому и из полноты своей собственной святости. Однако это противоречит самопроизвольности, предполагаемой в отношении всего морального добра или зла, которое человек может иметь в себе, по которой подобное благо не может происходить от кого-либо иного, как лишь от самого человека, если оно должно быть ему зачтено. Следовательно, насколько усматривает разум, никто другой не может заменить здесь человека благодаря избытку своего благого поведения и через свои заслуги. Или же, если допустить нечто подобное, такое принятие может быть необходимо лишь в моральном отношении, ибо для умствования это недосягаемая тайна. Третье. Тайна избрания. Если подобное искупление через заместителя допускается как возможное, то все же принятие его в моральной вере есть определение воли к добру, предполагающее богоугодный образ мыслей в человеке, хотя он по естественной внутренней испорченности и не способен своими силами осуществить последний. Однако то обстоятельство, что в нем должна действовать божественная благодать, которая одному доставляет это содействие и не по его делам, а в силу необусловленного решения о нем, а другому отказывает в этом, и таким образом одна часть нашего рода предизбирается к блаженству, а другая — к вечному осуждению, не дает, в свою очередь, никакого понятия о божественной справедливости. Но, во всяком случае, должно быть отнесено к той мудрости, правила которой представляют для нас совершенную тайну. Об этих тайнах, поскольку они касаются моральной истории жизни каждого человека, как именно получается, что в мире вообще есть нравственное добро или зло. И, так как последнее присуще всем людям и во всякое время, как из этого последнего может возникнуть первое и возродиться в том или ином человеке? Или почему, если это происходит с некоторыми, другие составляют исключение? Бог ничего нам не открыл и ничего открыть не может, ибо мы, разумеется, этого не поняли бы. Все обстоит так, как если бы мы, то, что случается, хотели относительно человека объяснить и сделать для нас понятным из его свободы. Однако Бог, хотя Он и открыл нам свою волю через моральный закон в нас, но причины, по которым совершается или не совершается свободное действие на земле, оставил в той же тьме, в которой для человеческого исследования должно оставаться все, что подобно истории, тем не менее надлежит постигать из свободы по закону причин и следствий. В отношении же объективного правила нашего поведения все, в чем мы нуждаемся, нам достаточно открыто, через разум и Писание. И это откровение в то же время понятно каждому человеку. То, что человек моральным законом призван к доброму образу жизни, что он, основываясь на заложенном в нем неугасимом уважении к этому закону, находит в себе призвание доверять этому доброму духу и надеяться, как это и бывает, удовлетворить его. Наконец, что он, сопоставляя последние ожидания со строгой заповедью закона, должен постоянно испытывать себя как бы для необходимого отчета перед судьей. Этому поучают и к этому побуждают одновременно разум, сердце и совесть. Было бы нескромно требовать, чтобы нам было открыто большее. А если это в ком-нибудь и бывает, то он не должен причислять это ко всеобщей человеческой потребности. Но хотя обнимающая все названные тайны в единой формуле «великая тайна» может стать понятной для каждого человека с помощью его собственного разума, как практически необходимая идея религии, все же можно сказать, что она, дабы стать основой по преимуществу публичной религии, впервые должна быть открыта нам тогда, когда она публично излагается и превращается в символ совершенно новой религиозной эпохи. Торжественные формулы обычно заключают в себе свой собственный, только для членов особого объединения, цеха или общности, определенный, порой мистический и не для каждого понятный язык, которым и надлежит, ради уважения, пользоваться лишь в торжественных случаях. Например, если кто-либо должен быть принят в члены отличного от всех прочих сообщества. Но высшая, для человека никогда вполне недостижимая цель морального совершенства бренных творений – это любовь к закону. Соответственно, эта идея, принцип веры в религии, звучал бы так: «Бог есть любовь». В нем можно почитать любящего, любовью морального благоволения к людям, поскольку они соответствуют этому его святому закону – Отца. Далее, в нем, поскольку он представляется в своей всеобъемлющей идее, то есть в им самим рожденном и возлюбленном первообразе человечности, можно почитать его Сына. Наконец, поскольку он, указанное благоволение, ограничивает на условиях соответствия людей условиям этой любви благоволения, и этим проявляет любовь, как покоящуюся на мудрости, Святого Духа. Но нельзя призвать его в столь многообразных личностях, ибо это намекало бы на различие сущностей, а он всегда есть только один единственный предмет. Напротив, следует призывать его во имя этого, даже им самим, выше всего почитаемого и любимого предмета, пребывать в моральном единстве, с которым есть наше желание и вместе с тем наш долг. В остальном, теоретическое исповедание веры в божественную природу в этом трояком качестве принадлежит к чисто классической формуле церковной веры. Чтобы отличить ее от других видов веры, выводимых из исторических источников, с которой немногие люди в состоянии соединить ясное и определенное, неподверженное лжетолкованию понятия и разъяснения, которые более подобают наставникам в их взаимоотношениях, как философским или ученым истолкователям священной книги, дабы объединиться в толковании ее смысла, где не все рассчитано на обычную способность восприятия или даже на потребности этого времени. Ведь слепая вера в букву скорее портит, чем улучшает истинный, религиозный образ мыслей.